лакомятся коронным блюдом дисковой кухни – заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной, почему эти котлеты назывались заячьими. Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали. Милошевский оживленно рассказывает. «Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ох, как надрались! Божественно!» Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается. «У вас, наверное, вино радости, а не вино грусти», — говорит он. Милошевский багровеет от смущения. «Помилуйте, мы без этого». Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо, пусто, никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, сваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них пребывание в аду Рембо. И вдруг я слышу легкое жужжание. Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу у самой статуи Родена, перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд. Он держит карандаш в вытянутой руке, широко размахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром, вверх, вниз, направо, налево, еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе, он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое, ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я осознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем. Так вот, как это происходит. А я и не знала, не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и вслух, подбирая рифмы, сочинял стихи, будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным. Сумерки все более сгущаются. Теперь бледное лицо Мандельштама превратилось в белое пятно и стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом. Тихо, даже жужжание прекратилось. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца. Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности, надо открыть дверь, но если она скрипнет, я пропала. И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается окрик. «Что же вы? Зажгите же электричество, ведь совсем темно». Это так неожиданно, что я, как разбуженный лунатик, испуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть. «Что вы там делаете? Да зажгите же, наконец!» Я щелкаю выключателем и растерянно мигаю. «Значит, он видел меня? Знал, что я тут? Что же теперь будет? а он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака совсем спокойно.